Глава 14. Джек вбежал в столовую в тот момент, когда Байрон заканчивал свою торжественную речь. Обедавших в зале было совсем немного, и все они с интересом выслушали перечень подвигов и заслуг Лоди Айзека, которому Берри по окончании длинной речи приколол на грудь орден. «Вот и Джек явился очень кстати. Поздравь, Лоди, Джек!» Джек наскоро пожал механику руку и, потянув носом, спросил, пирожки еще остались. «Конечно, Джек, для людей, работающих на разгрузке оргтехники, у нас всегда оставляют резерв». Байрон заглянул на раздачу и помахал кому-то рукой, после чего усадил Джека за свободный столик. «Жди, дорогой, сейчас все будет». Сам Берри присел рядом и, уставившись на приятеля, произнес. «Ну?» «Что «ну»? Пирожки где?» «Подожди, сначала нужно скушать первое, потом второе, а уже потом и пирожки». «Все так, Берри, но только на первое будут пирожки», — сказал Джек таким странным голосом, что Док решил с ним не спорить. Возле входа в зал еще гомонили возбужденные торжеством механики. Они по очереди притрагивались к ордену и едва не касались награды носом, стараясь разобрать надпись. «Здравствуйте». Возле стола появился давний поклонник Дока Байрона. Он приволок огромный поднос, уставленный разными деликатесами, выходившими далеко за пределы стандартного обеда. Не дожидаясь, пока все будет расставлено на столе, Джек схватил пару пирожков и проглотил их, практически не жуя. «Да что с тобой?» — удивился Байрон. «Все, теперь уже ничего», — пробормотал Джек и не спеша принялся за суп. «Кстати, кто платит за этот пир?» «Угощение», — снисходительно улыбнулся Док. «От кого?» «Я пообещал этому поваренку значок на закрутке с надписью «Лучший на раздаче». «Понятно. А что ты написал Лоди Айзеку?» «Лучшему кинематику». «А при чем здесь кинематика?» — не понял Джек. «При том, что кинематика — это часть механики. А если Лоди Айзек механик, то почему бы ему не быть кинематиком? И потом, Джек, он заплатил 500 кредитов. Не мог же я подойти к его заказу формально». «А что написано на медали позитрона?» «Sony Electric, и с ним все проще. На лицевой стороне лучшему электрическому работнику, а на обратной — за годы труда под напряжением». Некоторое время Байрон молча смотрел, как Джек поедает обед, наконец не выдержал. «Ну так что там у вас было с Келли?» Джек оторвался от тарелки с сыром и, немного помедлив, словно вспоминая, сказал: «Если честно, я больше думал о еде, но ты, Берри, больше не трепись о всяких там обмороках». «Так ведь я только для красного словца», — стал оправдываться Док. «Вот-вот, ты наврал с три короба, а мне приходится соответствовать». Джек забросил в рот кусок ветчины и добавил: «Между прочим, стол сломали». «Могу себе представить», — кивнул Берри. «И еще она угрожала меня уволить». «Не уволит. А если и уволит, то ты теперь не пропадешь. У тебя есть новая специальность. Скажи мне спасибо». «Спасибо», — с полным ртом поблагодарил Джек и встал из-за стола. «Да, ты прав, товарищ. Дело не ждет». Байрон тоже поднялся со своего места, и напарники пошли работать.